наполненный до краев. И вот они уехали, а я снова остался один. Но на этот раз я чувствовал себя гораздо лучше. Да, возможно, я потерял подругу, но я спас свою любовь. Теперь мне не придется постоянно переживать, что я потеряю Влада. Теперь Ангелина больше не будет претендовать на него. Когда Влад вернулся, я первым же делом бросился ему на шею. «Видишь, малыш, сейчас мы сделали с тобой все правильно. Теперь она не будет строить иллюзии. И как только родится ребенок, мы с ней сразу же разведемся. Теперь ты больше не будешь ревновать?» Он нежно обнял меня и прижал к себе. «Влад, ты прости, что я ревновал. Не подумай, что я тебе не доверяю, просто поставь себя на мое место. Я постоянно схожу с ума, когда ты с ней. А когда она рассказывает, как у вас продвигаются отношения, я просто не нахожу себе места», — признался я. «Адам, ну какое там развитие отношений? Это все в ее голове. Не знаю, на что она рассчитывает. Я клянусь, что не даю ей вообще никакого повода. А тот случайный поцелуй, да я уже 100 раз проклинал себя за это. Это был чисто дружеский поцелуй, и он абсолютно ничего не значит. Это не был поцелуй страсти. Считай, что я поцеловал ее как сестру, а она что-то уже себе насочиняла. Иди ко мне». Влад страстно поцеловал меня, а затем подхватил на руки и понес в спальню. Пока он раздевал меня, я активно помогала раздеться ему. Влад рухнул на кровать и потянул меня к себе. Я ощущал себя снежинкой, которая тает от тепла его рук. Горячее дыхание моего парня просто обжигало кожу лица и шеи. «Обещай мне, что мы всегда будем вместе», – прошептал я. «Мне хочется постоянно это слышать». «Мы всегда будем вместе, малыш», – услышал я его шепот, а затем почувствовал его язык в районе моего уха. Я задрожал, как только Влад прикусил мочку моего уха. Его губы так умело играли с моим телом, что я не мог больше терпеть. Я изнывал от желания. «Хочу тебя, Влад, не мучай долго». Парень словно не слышал, его губы скользили по груди, а язык прокладывал мокрую дорожку от одного соска к другому. Нежные руки, не переставая, гладили меня. Я дрожал от наслаждения, позволяя Владу играть со мной в его игры. Только когда его язык проскользнул мой пупок, я снова застонал, требуя ускорить прелюдию. Как же давно Влад не баловал меня подобными ласками. Я снова окунулся в мир нежности и ласки, откуда порой не хочется уходить вообще. Язык парня скользил по телу, даря мне свое тепло, а я от безумного возбуждения уже весь дрожал. Мне хотелось поскорее почувствовать член Влада в себе. Я ощутил приятную истому и невероятную дрожь. Анус запульсировал от нетерпения поскорее почувствовать эту вселенскую наполненность. Я предвкушал дальнейшее развитие событий и не торопил любимого. Мне нравилась эта сладкая пытка, которая оттягивала момент наивысшего удовольствия. «Влад, я так хочу почувствовать тебя внутри», – простонал я. «Схожу с ума». Анальное колечко пульсировало, а внутри я ощущал легкое жжение. Из члена сочилась смазка, а я гадал, сколько еще выдержу эти сладостные муки. Сильное желание поскорее утонуть в нежных ощущениях превратилось в навязчивую идею моего тела. Оно почти причиняло боль. Член разрывался и просил, чтобы его поскорее взяли в рот или хотя бы в ладонь. Влад старательно ласкал меня языком, словно не замечая моих страданий. Я, в свою очередь, тоже начал водить языком по его шее и спине, возбуждаясь еще сильнее от вкуса моего парня и от умопомрачительного запаха его тела. Язык Влада переместился на внутреннюю сторону бедер. Я застонал, когда губы парня уже были в непосредственной близости с членом. «Влад, опять дразнишь», — сказал я капризным голосом. «Я больше не могу». Мой парень загадочно улыбнулся, а затем встал надо мной так, что я оказался запертым между его ног, а на меня смотрел его сочащийся от желания член. Мокрая от смазки головка манила к себе, я ощущал запах, и мне захотелось взять в рот. Но Влад не спешил утолять мой голод. Он хитро смотрел на меня, а затем прошептал: «Закрой глаза». Я поспешно закрыл глаза. Почувствовал, как он приблизился к моему лицу. Начал водить головкой по моим губам и щекам, размазывая смазку. Это было что-то удивительное. Я улыбнулся и облизнул губы. «Можно пососать?» – осторожно спросил я. Вместо ответа Влад встал надо мной на четвереньки, так, что головка уперлась в мой рот. Я с восторгом начал слизывать сочащуюся смазку. Терпкий, солоноватый вкус сводил меня с ума. Этот вкус очень долго сохранялся у меня во рту. Я нежно ласкал языком расщелину, посасывая периодически головку, а мои руки переместились к бедрам Влада, и я впился ногтями в нежную плоть. Парень приглушенно стонал, а затем его ладони обхватили мой затылок и начали слегка подталкивать меня навстречу члену, чтобы тот мог протолкнуться дальше. Фаллос резко проскочил в горло, заставив меня подавиться, но я подавил себе все рефлексы, стараясь не выпускать член изо рта. Я уже пробовал заглатывать глубоко, и вроде бы у меня неплохо получается. Влад трахал мой рот пару минут, затем резко вышел и в следующий момент начал страстно целовать. Это было настолько внезапно, что я задрожал. Мне не хватало дыхания, но это было чертовски возбуждающе. Насытившись поцелуем, парень снова приставил головку к моему рту. «Хочешь еще пососать?» – спросил он. Я только успел кивнуть, хотя если бы я этого не сделал, то это вряд ли бы что-то изменило. Мой любимый снова ворвался в мой рот, и я ощущал, как головка полирует мои гланды. Мне нравилось это ощущение, и я кайфовал от того, сколько наслаждения сейчас получает Влад. В этот момент я боялся только случайно поранить его зубами, поэтому старался максимально широко открывать рот, позволяя Владу размеренно трахать меня. Парень ходил достаточно глубоко, настолько, что я порой чувствовал, что меня может вырвать. Я снова вцепился ногтями в бедра Влада, но он был очень увлечен процессом и вроде бы не замечал ничего вокруг. Его нежная плоть продолжала терзать мой рот, а я боролся с обилием слюны, пытаясь сплевывать все, что не могу проглотить, чтобы не захлебнуться. Челюсть болела с непривычки. Обычно Влад не трахал меня в рот так долго и так яростно. Сегодня он действительно в ударе. В тот момент, когда он спускал меня, я думал, что реально захлебнусь. Слюна и семя заполнили мой рот настолько, что я не мог дышать. «Одну твою дырочку я наполнил собой, теперь займемся другой», — весело сказал он, поворачивая меня на живот. «Лежи смирно, сейчас я буду накачивать тебя, как спущенное колесо».